Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня дал нам еще возможность быть перед Его лицом, чтобы слушать Слово Господне, которое, как никогда раньше, особенно нужно в настоящее время каждому из нас, видя, как вообще мир отступает от Господа, и даже не от Господа, а даже вот от этих моральных устоев, которые раньше были в мире, хотя они не были связаны с Богом. Но вообще-то всякая мораль, она от Господа исходит. Но люди часто не признаются. Это говорят наши, это мы на это способны, это мы такие хорошие. Но мы сегодня видим, насколько сегодня непросто и нелегко. Поэтому очень хочется, чтобы в сегодняшний день Господь, как мы уже в прошлый разбор говорили, я уже даже не совсем помню, чем мы кончили. Получается иногда так, что пропустишь пару разборов, уже не совсем помнишь, чем кончил. Но я вспоминаю, что один из вопросов, который был очень важным для Павла, когда он услышал, это третья глава первого послания к фессалоникийцам, когда он услышал о тех скорбях, которые фессалоникийцы переживают, и он очень думал много и молился, и переживал о том, что ж, как уже к нему относятся коринфяне, вернее, фессалоникийцы. Потому что вы знаете, и, наверное, своего опыта видели, что когда где-то происходит пробуждение какое-то, или Господь начинает свою работу, то, как правило, на людей обрушивается вот этот гнев дьявольский, я имею в виду. Обрушиваются его козни, потому что он хочет все перегородить. И очень часто да, люди это связывают с теми людьми, через которых что-то произошло. И вы помните, я, кажется, напоминал то событие, когда Моисей с Аароном были посланы Господом вывести свой народ из Египта. И вот когда они впервые пришли к израильтянам, когда они им сказали, что Господь послал их для того, чтобы освободить из плена, они очень порадовались. Но когда они пришли к фараону, а фараон не хотел их отпускать, вы помните это событие, то они после очень сильно возмутились против них, говорили, мы думали, что вы что-нибудь нам доброе сделаете, а вот вы сделали то, что нам еще хуже стало. А причина была в том, что сами израильтяне, они не очень-то стремились к этой свободе. С одной стороны, было нечто неприятное, не было той свободы, которую хотели иметь. Но с другой стороны, говорю, там ели дыни, лук, репчатые луки, нам вообще-то не совсем и плохо было. Да уже смирились с рабством. Вы знаете, можно смириться совсем. И даже вот то, что вчера было плохо, начинает повторяться раз за разом, и хуже не становится, то люди уже готовы и жить так. А куда денешь? Ну, хотя бы так вот было, хотя бы хуже не стало. И потом апостол Павел, он понимал, что он хорошо вникал в эти духовные вопросы, и он понимал, что вот эти лавины этих неприятностей обрушивалась на фессалоникийцев, потому что Господь что-то сделал через него. И он, с одной стороны, не хотел, чтобы потерять ту награду, которую Господь ему определил за его труд. И он интересные мысли выразил. Мы говорим, живы, когда вы живы. А если вы мертвы, то и мы мертвые тогда. Тогда вот и хвалиться уже нечем. И когда ему сказали, донесли, что все-таки, несмотря на те трудности, которые пришли в жизнь фессалоникийцев, они желают видеть Павла опять, то Павел, вот я очень возрадовался. Что все-таки вы правильно понимаете вещи, что с вами происходит, и правильную оценку даете. Я, кажется, проводил пример один, когда некто из братьев сказал, говорит, он был спокойно, пока курка его не было. Пришел, говорит, пошевелил, пошли с исповедью, покоя нету. Я, кажется, говорил, потому что я много где говорю, я не всегда отмечаю, где я что говорил, могу повторяться. И потому я понимаю, что в таком случае, при таком подходе, ну, наверное, вот таких проповедников пастыря и звать не будут. Потому что, ну, не столько думают о народе, сколько о своем собственном благополучии и спокойствии. А вы знаете, что если Господь начинает где-то делать работу, и она, как правило, бывает связана с тем, что с очищением, а это такие неприятные вещи, и это очень не совсем приятно тем, кому надо вот работать, как говорят, до пота и так далее. Но лучше, вот было лучше, когда спокойно было, сейчас вот никакого спокойствия нету. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание, и потому Павел, когда ему сказали, что несмотря на то, что там произошло, а мы только частично знаем вот отрывки некоторые, он был очень доволен, говорит, что, ну, мы, говорит, теперь живы, когда мы видим, что вы стоите и правильно понимаете все. И я понимаю, что, что я имею в виду, потому что многие из вас помнят вот такие трудные времена, когда где-то приезжали братья, которые приносили оживление, то пастыря, они, ну, так сказать, с опасением, с тревогой это все принимали, потому что понимали, что после этого где-то кто-то начнет, так сказать, расследовать, кто был, через кого и так далее. И потому, с одной стороны, по закону тогдашнему нельзя было чужим проповедникам проповедовать, но все-таки пастыря давали, потому что знали, что они приносят добрые. Но это означало, что на себя надо было брать. Может быть, поэтому не все пастыря и хорошо понимали. Я понимаю одно дело, когда пришли члены церкви, посидели, послушали, поблагодарили Бога и пошли. А по спине-то кому давали? Пастыру. Это можно было их несколько понять, почему они, ну, не совсем так просто. И говорили, ну, вы, братья, вы хоть не рассказывайте, кто вы помните это время. А он выйдет, расскажет, как ехал, как приехал, откуда ехал. Ну, вы помните вот эти условия. Он, ну, говори, как свой, ну, что ты. Я помню еще время, когда там, правда, ну, я нисколько не обижаюсь, но, вы знаете, у нас брат Федя Пипко, он говорит на украинском языке. И он пришел, сказал проповедь, меня почти вызвали, тебе украинцы были, и все, тебе гости были. Я говорю, что не гости были, свой брат говорил. Нет, кто был, ну, я это вам не скажу, ну, дали штраф. Дали штраф. Кто был это? Ну, потому что он и сегодня говорит так. Он через слово то на украинском, то на русском. А второе, ну, украинец был, и все. Это был Федя наш. Никакой это был не украинец. Ну, и бывало и такое, все бывало. И потому Павел вот эти все тонкости он понимал хорошо. И когда он где-то был что-то говорит, то он понимал, что если где-то будет какое-то пробуждение, движение, но то будет попадать всем подряд. И уже в следующий раз кто его знает, как будет. И когда он узнал, еще раз повторяю, что в отношении к нему ничего не изменилось, он был очень рад. Он говорил, что ну мы живы, потому что вы живы. Иначе человек, который отступал от Господа, сам становился мертвым, и для него мертвые его проповедники были, которые его привели, особенно если он ожесточился. Это были мертвые люди для него. И говорит, в этих людях мы никакой жизни не имеем, потому что они отступили, и мы уже стали мертвы для них. Были живые, стали мертвы, они нас не признают, не хотят. Поэтому я обращаю на это особое внимание, чтобы когда в нашу жизнь придут какие-то трудности, переживания, проблемы и так далее, чтобы мы могли правильно понимать все вещи. И одна вот такая, не то что тонкость, а особенность вот нашего хождения перед Господом. Как правило, как только начинается какое-то благословение, обрушиваются репрессии. Обрушиваются репрессии. И, наверное, Бог допускает по той простой причине, чтобы испытать нас, что вам дороже, спать в собраниях, когда вас никто не трогает, или жить, когда вас бить будут. А вы знаете, это не просто избрать вот две стороны. Там, где никакой работы нет и жизни, то люди и дьяволу не нужны, потому что они его. А вот там, где есть жизнь, там, где кто-то что-то начинает делать, и есть успех какой-то, а тут же дьявол обрушивается. И потому нам и сегодня очень важно, чтобы правильно понимать все это и знать, если ты получил больше, то больше и спрос будет. И говорят, кто-то однажды очень жаловался, что дьяволу так часто наступает и проблемы создает. Я помню, однажды было такое слово, пророческое было, говорит. Ну, я уже сегодня не помню дословно передать. Ну, говорит, почему? Потому что, говорит, есть что взять у тебя. Говорит, вор никогда не будет залазить в пустую кладовку. Он лезет туда, где можно взять что-то. Почему он направляет свои усилия и все хитрости? А кто, как ни рыба, ни мясо, то, говорит, и Богу не нужны, и дьяволу не нужны такие люди. А никакого вреда никому не приносят. А уже если где-то начинается движение, будет противодействие. И вы помните, я напоминал об апостоле Павле, где он говорил так, что мы не раз и два хотели к вам прийти, но нам воспрепятствовал кто? Сатана воспрепятствовал. Кажется, и Бог был не против, и все, но вот что-то было вот такое, что... И Павел здесь не просто ошибался, не просто не знал, откуда вот эти препятствия. Сатана воспрепятствовал. Это не Бог, это не было Божьей воли, то, что Павел не ходи туда. А вот сатана не хотел и сумел вот это сделать. Вот воспрепятствовал нам сатана. Поэтому, наверное, поэтому... Павел всегда усиленно просил церковь, говорит, что молитесь и за меня, потому что мне открыта широкая дверь, ну, говорит, ну и противников много. И потому, естественно, когда Павел занимался какой-то работой, что-то нужно домолиться не мог. Ну, как за себя. Тогда нужно, чтобы кто-то поддерживал. Вот почему сегодня довольно часто и миссии, и некоторые церкви, они имеют такие молитвенные группы поддержки. Когда где-то они там занимаются, евангелизируют, то же самое Бонки, вы знаете эту личность, это имя. У него мощная молитвенная поддержка, группа большая, потому что он сам, ну, если он целый день пропоет, то как он может молиться в то время? А у Бога вот так вот. Не молишь, и ты не молишь, и кто-то не молится, и все. По-человечески вроде надо было, ну, но я ж не просто лишь бы чем занят. Ну, же, можешь мне обратить внимание, что я ж свое дело делаю? Нет, закон есть закон. Есть молитвы, есть успех. Как только молитвы кончились, если даже человек совершает труд, который Бог ему предназначил, то все равно должен кто-то молиться, чтобы он это мог сделать. Если нет молитвы, значит, нет и работы. Поэтому Павел это все хорошо знал, и он однажды в третьей главе высказал такую мысль, хотя здесь речь шла не о нем, а вот 9 стих, какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом, ночь и день всеущердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало веры вашей. Вот смотрите, сколько времени... Павел, это не просто слова «ночь и день». Если бы они не были записаны в Священном Писании, то можно было подумать просто, это символический язык. Как у нас часто бывает много, так мы уже в это много вкладываем такие понятия обширные. А вот здесь Писание говорит «ночь и день молясь». Я понимаю, что Павел же не мог стоять на коленях ночь и день, но все время, когда он не трудился... во имя Господа, может, свою работу, которую делал, которую уже автоматически мог делать, то его молитвенный взор был направлен к небу. Днем или ночью, наверное, просыпался, и молитва не сходила с его уст. Спал, как часто и у нас бывает, у некоторых спит, а сам молится на самом деле. Вы, наверное, наблюдали что-то такое где-то, может, где-то гости у вас были такие, может, где-то. Я, допустим, наблюдал, когда человек спит, а сам на самом деле молится. Не знаю только, сам он сознает, что он молится, или это проходит вне разума, уже не отмечено. Но такое явление, это нормальное явление. Это нормальное явление, когда человек находится именно вот в таком состоянии, объятый духом молитвы, духом святым. Это, конечно, может делать только Дух Святой. Потому что согласитесь, что молиться не так-то легко. Это кажется просто все. А на самом деле это очень тяжелый труд. И для того, чтобы вот так молиться регулярно, постоянно, ну, я не раз говорил, мы можем беседовать по 2-3 часа,